Глава 18. Генерал, опускаясь в удобное кресло, поморщился. Несколько дней в седле не прошли даром. Теперь ему было больно садиться даже на что-то мягкое. Потом, когда боль стала терпимой, командующий расслабился и принял предложенную Веспасианом чашу вина. Пожалуй, оно было слишком горячим, но основательно продрогшему в пути Плафту как раз и требовалось что-нибудь в таком роде. Он осушил чашу одним духом и жестом попросил наполнить ее снова. «Есть ли еще какие новости?» — спросил он. «Никак нет, генерал», — ответил Веспасиан, подливая вина. «Кроме тех мелочей, о каких я уже сообщал в Камулу-Дунум». «Ну, хоть что-то должно было проясниться?» «Пока ничего. Правда, одна когорта вот-вот вернется с дальнего патрулирования. Она уже была бы здесь, но ее, кажется, атаковали. Мне пришлось выслать подмогу. Ах, да. По дороге сюда я приметил на дальних подступах к лагерю какую-то суматоху». «Да, генерал». «Пусть старший центурион этой когорты сразу по возвращении прибудет сюда». Плафт помолчал, глядя на легкий пар, поднимавшийся над зажатой в его руках чашей. «Понимаешь, я должен все знать». «Да, генерал, конечно». Повисло неловкое молчание. Веспасиан пребывал в затруднении. Уже около года он служил под рукой Авла Плафта, но до сих пор их отношения не выходили за рамки официальных. И вот теперь этот всегда надменный, не любящий никого подпускать к себе генерал, под началом которого находились 4 полных легиона вторжения и 20 приданных ему вспомогательных подразделений, впервые сбросил маску прославленного военачальника. Он явно сбит с толку и ведет себя как обычный, измученный страхом за свою семью человек. Непонятно, как с ним держаться. «Генерал?» Плафт по-прежнему смотрел в чашу, слегка поглаживая пальцем ее ободок. Веспасиан прокашлялся. «Генерал?» Командующий поднял усталые, полные безысходного отчаяния глаза. «Что мне делать, Веспасиан? Что сделал бы ты на моем месте?» Веспасиан не ответил. Он просто не знал, что сказать. Окажись в руках друидов Флавия с Титом, он, вероятно, тоже вскочил бы на коня и помчался разыскивать своих близких. А в случае неудачи принялся бы с лютой жестокостью мстить гнусным убийцам, пока не истребил бы их всех или сам не нашел свою гибель. Зачем ему жизнь без Флавии, без сына и без того нерожденного малыша, которого Флавия вынашивает в своем чреве? У Веспасиана даже горло перехватило от вдруг нахлынувших на него чувств, и он, чтобы отогнать их, резко встал с кресла, прошагал к пологу и велел подать еще вина. Этот маневр дал ему время восстановить душевное равновесие, однако где-то внутри его продолжала кипеть злость на свою слабость. Излишняя чувствительность в армии не приветствуется, ведь распускающий сопли солдат ненадежен. По крайней мере, доверия ему нет. А если так, то что же тогда говорить о слюнтяе-легате? Или о генерале? Веспасиан тайком покосился на Плафта и пожал плечами. Если уж даже командующий внушительными боевыми соединениями не в состоянии скрыть свое горе, то вообще непонятно, куда катится мир. С видимым усилием Авл Плафт вынырнул из своих размышлений и поймал взгляд легата. На миг генерал нахмурился, видимо, пытаясь сообразить, как долго длилось его забытье, а потом с решительным видом кивнул. «Я должен что-нибудь предпринять, пока у нас еще есть время. До истечения назначенного друидами срока осталось только 23 дня». «Да, генерал», — пробормотал Веспасиан, пытаясь построить свой следующий вопрос так, чтобы в нем не прозвучало даже намека на неодобрение. «И ты собираешься обменять пленных друидов на своих близких?» «Нет. По крайней мере, не сейчас. Нам прежде надо самим попытаться вызволить или отбить их. Не следует позволять кучке кровожадных дикарей диктовать условия Риму». «Понятно», — отозвался Веспасиан, хотя и решил, что генерал с ним лукавит. Зачем бы иначе ему таскать с собой черных жрецов? «Тогда, раз уж время нас поджимает, позволено ли мне будет спросить, генерал, каков же твой план?» «Окончательно я еще не решил», — признался Плафт. Однако тут главное — внезапность и натиск. Так что, легат, спешно готовь к выступлению свой легион». «К выступлению, генерал? А куда?» «Я хочу начать эту кампанию раньше, чем мы намечали. По крайней мере, раньше задействовать в нем твой второй. Приказ у меня уже заготовлен. Тебе предписывается вторгнуться на территорию Дуратригов, сокрушая там все горные крепости и более-менее укрепленные деревушки. Пусть под ногами дерзостных похитителей запылает земля. Каждое племя бриттов должно навеки закаяться брать римлян в заложники, а уж тем более своевольно казнить их. Если в мозгах друидов и дуратригов есть хоть талика здравого смысла, они мигом запросят мира и вернут мне жену и детей». «А если они не пойдут на это?» «Тогда мы начнем убивать всех захваченных нами друидов, одного за другим, оставив главаря напоследок. Если их не проймет и это, мы примемся уничтожать все живое на нашем пути». В голосе Плафта слышалась ужасающая решимость. «Все будет сметено. Ничто не уцелеет. Ты понимаешь? Ничто и никто». Веспасиан не ответил. Это было безумие, сущее безумие. Понятное, объяснимое, но несомненное сумасшествие. Во всем сказанном не имелось ни малейшего стратегического смысла. Но с генералом, пускай и свихнувшимся, все равно следовало вести себя деликатно. «И когда же мой легион должен выступить?» «Завтра». «Завтра?» Это прозвучало настолько нелепо, что Веспасиан чуть было не рассмеялся, но сдержался, уловив в глазах Плафта опасный блеск. «Завтра никак не получится, генерал». «Почему?» «Почему? Сам посуди. Как же я могу выступить? Дороги еще не просохли, осадные машины по ним не пройдут, как и тяжелые обозные фуры. Значит, припасов с собой мы сможем взять только на дня три, ну, может быть, на четыре. И у нас пока нет ни малейшего представления ни о характере местности, ни о возможностях неприятеля». «Я это предвидел. Со мной прибыл Брит, хорошо знающий те края. В свое время он даже набирался там ума-разума у друидов. Этот малый с его переводчиком согласны служить вам проводниками. Что же до провианта, то для начала ты можешь выступить и с половинным припасом. Потом мы наладим снабжение по реке. На кораблях, а далее с помощью легких повозок. Я лично отправлю к тебе все телеги, какие смогу здесь собрать. Не говоря уж о том, что на захваченных землях ты и сам наверняка найдешь что-то съестное. Зима, правда, на исходе. Но не все же они там подъели. Где-нибудь что-нибудь непременно припрятано. Нужно лишь хорошо поискать. Ну а чтобы второму было легче штурмовать варварские твердыни, я уже распорядился о передаче тебе всей артиллерии 20-го легиона». «Даже если мы доберемся до вражеских укреплений, осадный обоз неминуемо завязнет в грязи, а без поддержки метательных механизмов наших солдат просто скинут со стен. Многие там полягут». «Можно подумать, эти варвары способны возвести что-то путное», — презрительно фыркнул Плафт. «Фортификация для дикарей — темный лес. Все их валы и палисады предназначены для защиты от хищников и разбойничьих шаек. Не сомневаюсь, что полководцу твоего ранга под силу взять без большого урона любую из таких крепостей. Или подобные операции, на твой взгляд, слишком обременительны и опасны?» Чтобы в негодовании не вскочить на ноги, Веспасиану пришлось вцепиться в подлокотники жалобно скрипнувшего под ним кресла. Командующий зашел чересчур далеко. Его навязчивое стремление послать второй легион в провальный, бессмысленный рейд уже само по себе дурно пахло, но, усматривая во вполне обоснованных возражениях своего подчиненного некомпетентность и трусость, он опускался до прямых оскорблений и нарывался на открытый конфликт. Плафт, между тем, выпрямившись и надменно задрав подбородок, холодно оглядел рассерженного легата, но через миг снова сгорбился и пригубил вино. «Прости, Веспасиан», — тихо произнес генерал. «Я был неправ. Мне не следовало этого говорить. Никто ни здесь, ни в Риме не сомневается, что твой пост доверен тебе по заслугам. Еще раз прошу простить меня. Сейчас не до глупых обид». Произнося эту проникновенную фразу, Плафт поднял глаза, однако Веспасиан не нашел в них и талики сожаления. Все сказанное было лишь словесной фигурой, призванной вернуть их обоих к рассмотрению заявленного безумного плана. Отвечая, легат вновь напрягся, всемерно стараясь избавить свой тон от ледяных и язвительных ноток. «Мои обиды не идут ни в какое сравнение с тем, что почувствуют 5000 солдат, а затем и десятки тысяч их близких, если ты все-таки настоишь на своем. Генерал, своим непродуманным приказом ты толкнешь легион на массовое самоубийство. Ну-ну, не преувеличивай». Плафт поставил чашу на край стола и подался вперед. «Ладно, Веспасиан, я уже не приказываю. Я просто прошу тебя, как человек человека. Разве у тебя самого нет семьи? Разве ты не понимаешь, что мной сейчас движет? Пожалуйста, выполни мою просьбу». «Нет», — Веспасиан покачал головой. «Не могу, хотя и сочувствую твоему горю. Но это горе лишь твое, Плафт. Не делай же его общим. Новый вар Риму не нужен. Ты полководец, находящийся на действительной службе. В военное время твоей семьей является также и твоя армия. Солдаты твои дети. Они верят тебе. Они верят в твою полководческую прозорливость и даже в мыслях не допускают, что ты можешь послать их бессмысленно умирать». «Умоляю, Веспасиан, избавь меня от этой дешевой риторики. Оставь ее плебсу на форуме». «Нет, я прошу выслушать меня до конца. Это касается твоих личных переживаний. Как ты сам сказал, у меня тоже есть семья, и даже тень мысли, что она может попасть в чьи-то лапы, ввергает меня в дикий ужас. Однако для тебя это реальность, в сравнении с которой ничтожны любые мои умозрительные кошмары. А теперь умножь свои терзания в 100 000 раз, и ты получишь меру страданий родных и близких тех легионеров, которых ты обречешь на верную смерть, заставив второй легион выступить в поход завтра без достаточной подготовки, полностью укомплектованного обоза и тяжелых метательных механизмов». Плафт закрыл глаза и потер свой морщинистый лоб, словно это могло ему как-то помочь. Веспасиан внимательно наблюдал за ним, выискивая намеки на то, что его резоны возымели хоть какое-то действие. Он понимал, если мнение командующего не изменится, ему придется отказаться от выполнения опрометчивого приказа. Это положит конец его карьере, зато избавит от участия в заведомо неосуществимой затее, чреватой гибелью для большей части солдат. Пусть Плафт сам осуществляет свой план или подыщет кого-то другого, кого-нибудь из своей свиты. Там ведь наверняка полно подлипал. Мало что смыслящих в воинском деле, зато привыкших к беспрекословному послушанию и тем самым способных лишь обратить неизбежный крах в совсем уж невообразимый кошмар. Осознав это, Веспасиан понял, что он в ловушке. Сложить с себя командирские полномочия означало усугубить и без того отчаянное положение вверенных ему людей. Оставаясь на своем месте, он, по крайней мере, может для них что-то сделать. Хотя бы попытается свести к минимуму грозящий им риск. Мысленно легат проклял свою судьбу. Командующий открыл глаза. «Ладно, Веспасиан. Сколько времени потребуется твоему легиону, чтобы как следует подготовиться к выступлению?» «С полным обозом и осадными механизмами?» Плафт неохотно кивнул. И Веспасиан испытал облегчение. Он выиграл. Он добился уступки. При всей прочей глупости плана его легион хотя бы сможет полноценно сражаться. А если еще к тому же... Однако, взглянув на генерала, легат понял, что других уступок ждать нечего. 20 дней. 20? Но непосредственно на операцию тогда останется только 3 дня. За 3 дня мы ничего не добьемся. Но выступив спешно, без подготовки, мы тоже ничего не добьемся. И вдобавок погубим весь легион. Кроме того... Кроме того что? Легат лихорадочно сложил в голове обрывки еще неясных и самому ему мыслей. Мне вот что подумалось, генерал. Если легион будет готов выступить через 20 дней, это еще не значит, что мы не можем приступить к поискам твоих близких раньше. Знаешь ли, гад, я не в том настроении, чтобы разгадывать загадки. Если у тебя есть дельные предложения, говори без обиняков. Почему бы, пока легион готовится к рейду, не направить вперед маленький летучий отряд с целью разведать, что происходит в варварских горных краях? Брит, которого ты прихватил с собой, по твоим же словам, был у друидов учеником. Что он там изучал, нам не важно, главное, что он может показать нашим людям все тамошние потаенные тропы. А они, в свою очередь, смогут выяснить с его помощью, где прячут заложников, и при удачном стечении обстоятельств даже вызволить их. Это все лучше, чем наугад гонять туда-сюда 5000 легионеров. Такое большое формирование не может перемещаться тайком. Друидам останется только поглядывать, куда мы идем, и вовремя перепрятывать пленных. Веспасиан помедлил и после паузы снова заговорил. «Действуя столь топорно, мы вряд ли спасем твою семью, даже если нам вдруг удастся зажать похитителей в каком-нибудь горном гнезде. Крепость падет, но кто поручится, что она не погребет под обломками и твоих близких?» «Нет, мне все это не по душе», — пробормотал после недолгого размышления Плафт. «Горстка людей есть горстка людей. Их смехотворная вылазка во вражеский тыл представляется мне дешевой авантюрой». «Наоборот, командир», — твердо возразил Веспасиан. «Я бы сказал, это единственно верный в сложившейся ситуации шаг. Если твой брит и впрямь знает тамошние края, то мы имеем немалые шансы найти заложников еще до того, как враг прознает о выступлении легиона». «Твои немалые шансы никак нельзя назвать хорошими», — нахмурился Плафт. «Может и так. Но они все-таки более обнадеживают, чем плохие шансы или отсутствие таковых вообще». «И что же, у тебя на примете уже есть кто-то, способный отправиться с подобной миссией прямо в драконову пасть?» «Нет, командир», — ответил Веспасиан. «Так далеко я пока не заглядывал. Но нам нужны люди решительные, смекалистые и умеющие постоять за себя, если дело дойдет до схватки». Плафт поднял глаза. «А как, кстати, поживает тот центурион, которому ты сразу по высадке поручил отыскать казну Цезаря? С ним еще, кажется, был Оптиан, очень молоденький, но весьма расторопный. Как я припоминаю, они вроде бы успешно справились с тем непростым дельцем». «Да», — задумчиво подтвердил Веспасиан. «Я бы сказал, они справились превосходно».